Мистер Куль, растроганный всем этим зрелищем, дружески сказал: «Я нейтрален, но я тоже начинаю понимать, что война не так невыгодна, как вы думали раньше». Я сидел подавленный свершившимся. Я вдруг понял, что все страшные призраки, преследовавшие меня в течение долгих лет, будничная аппетитная хроника по сравнению с этой реальностью. Сознав это, я перестал вообще думать, чувствовать, жить отдельной жизнью и надолго потерял себя. Когда все утомленные несколько затихли, Шмидт заговорил: «Дорогие друзья, ни к кому из вас я не чувствую никакой ненависти, хотя вы и мои враги. Но дело обстоит весьма просто. Нам необходимо вас организовать». Он подошел к висевшей на стене карте Европы и как бы отрезал пальцем четверть Франции, восьмушку России, по дороге прихватив еще кое-что из мелких стран. «Пока лишь это мы непосредственно присоединим, а на остальное будем оказывать систематическое воздействие. Это, конечно, не слишком галантная операция, но ничего не поделаешь. По доброй воле вы никогда не сорганизуетесь. Засим, до свидания. Надеюсь встретиться с вами в одной из новых провинций Германской империи». Сказав это, он пожал руку учителю, поклонился и вышел. Снова начался дикий гам. Вседеле освободил Айшу и требовал, чтобы тот, защищая цивилизацию, нагнал бы Шмидта и зарезал его, но Айша, в уединении окончательно успокоившись, предпочел на диване Хуринито разбивать мексиканским идолам грецкие орехи. Порядок внес учитель, ласково сказавший, что все это ему вполне понятно, и он рад быть в такие минуты с друзьями, но, к сожалению, через час отходит его поезд. Скоро он должен будет проститься с нами. Возможно, надолго. Случилось неизбежное и необходимое. Не думайте, что это на неделю, а потом снова рояль. Нет, этот знойный день — грань. Оглянитесь, пока не поздно, еще раз. Проститесь со всем, что знали. Вам странны мои слова. Но разве вчера вы могли поверить в сегодня? Что же сказать вам о завтрашнем дне? Кричат знакомые заветные уютные слова: «Родина, честь, победа, во имя». Что вам имя? Работают на безликого, бездухого, нерожденного, но в утробе жесточайшего. Работайте и вы. Ступайте, куда поведет вас необходимость. Грозитесь, стреляйте, пейте вино, плачьте, делайте все, что делать должны. А я ухожу. Но мы еще встретимся. Когда, не знаю. Прощайте, друзья. Взяв небольшой дорожный чемоданчик, наполненный главным образом бумагами, учитель вышел, попросив на вокзал его не сопровождать. За ним все разошлись. Я остался вдвоем с Айшой в этих комнатах, еще как бы таивших дыхание учителя. Всю ночь я смотрел на его страшные карты, на каменных башков, на забытую им короткую прожженную трубку с оттиском крепких зубов. Айша, свернувшись у моих ног клубочком, все грыз и грыз неистощимые орехи, время от времени испуская протяжный вздох: «Ай, господин ушел на войну! Ай, Айша!» А под окном до утра не смолкали песни, крики газетчиков, барабанный бой, топот проходивших к вокзалам солдат и чей-то пронзительный плач: «Жан, Жан, Жан!» Настало утро. Увы, дневной свет не помог понять, осмыслить, начать хоть как-нибудь жить. открылось долгое существование, подобное неделям тифозного на койке лазарет. Кругом я видел те же горячечные глаза и слушал тот же бред, под конец ставший уже повседневной речью. Когда теперь, обходя свое прошлое, я добираюсь до этих месяцев, передо мной яма, и я стою и дивлюсь, как мог я выкарабкаться оттуда. Все мои друзья разъехались. Мистер Куль, увлеченный какими-то грандиозными заказами, отбыл в Нью-Йорк, обещав, впрочем, скоро вернуться. Мсье Деле призвали и послали куда-то на юг сторожить железнодорожные мосты. Он написал мне, что его перевели в Авиньон заведовать военным кладбищем, и что, кроме того, горя энтузиазмом, но не имея возможности по своему возрасту сражаться, он занялся журналистикой и помещает статьи в «Заре Авиньона», а также устраивает различные патриотические предприятия. Эрколе, оставшись без средств, пробовал лечь на парижскую мостовую, но был быстро отправлен к себе на родину. Айшу мобилизовали, и, поучив немного в южном городишке обращению с оружием, иным, нежели столовый нож, отправили на фронт. Пришел черед Алексея Спиридоновича и мой. В Россию вернуться мы не могли. И в зимнее утро отправились вместе записываться добровольцами во французскую армию. Он бежал в восторге, твердя о мученическом подвиге, о мече не то Христа, не то Мережковского, о Царьграде, а еще о чем-то. По дороге он забегал в бары, выпивал рюмку и пытался целовать кабачиков. «Союзники! Братья!» Я шел молча, скорее понуро, ничего не чувствуя, кроме нестерпимой жары и самоуничтожения. Шел, потому что это было легчайшим исходом. Подставить живот под чей-нибудь штык или штыком проткнуть чужой живот — казалось мне в то время значительно более простым, нежели утром, проснувшись, купить честно за су матен, о распоротых животах прочитать,